Глава 20. Хавьер Торрес. Подвальные помещения особняка, в котором обосновалась Нева Хименес, были влажными и промозглыми. Они впитывали стоны многих жертв, доведенных до отчаяния. Подвалы Торресов практически ничем не отличались от того, что я видел, но впервые мне довелось оказаться в них в качестве пленника. Воздух полнился тяжелым запахом сырости и застарелой крови, золотистые цепи впивались в кожу, но я не замечал той боли, что они причиняли. Меня распирало от ярости и дикого ужаса за судьбу Кьяры. От одной мысли, что с ней сейчас творил Светоносный, в жилах бурлила кровь, а глаза застилала красная пелена. Я висел на цепях, едва касаясь пола носками ботинок. Из груди вырывалось рваное дыхание, неспособное справиться с той ненавистью, что бушевало внутри. Гадюка Хименес, облаченная в облегающий фигуру кожаный корсет, брюки из тонкой кожи и сапоги на высоком каблуке, медленно вышагивала по камере и улыбалась, наслаждаясь моей болью. «О, дорогой Хавьер!» — промурлыкала она медовым голосом. «Какой восхитительный вид! Неужели первородный наследник древнего клана, гроза Сиолиса, оказался столь беспомощным перед каким-то светоносным? Ты всегда был мальчишкой, прячущимся в тени отца. Что же ты молчишь? Нечего ответить?» Я стиснул зубы, не собираясь потакать безжалостной твари. Нева остановилась прямо передо мной, любовно поглаживая золотистые цепи. Холёная рука коснулась моей щеки, очертила линию скул. Меня передёрнуло от отвращения. «Помнишь, Хавьер, как ты вынудил меня подписать тот договор?» Приблизилась настолько, что я ощутил дыхание паршивки на коже. «Помнишь, как торжествовал и упивался моим унижением? Думал, что загнал меня в ловушку? А я предупреждала, что ты поплатишься. И теперь ты полностью в моей власти». Я зарычал в желании добраться до горла наглой твари и разорвать его клыками. Руки чесались разбить слащавое лицо, чтобы раскрошились зубы и гадина умылась кровью. Но змея лишь хищно улыбнулась ярко накрашенными губами. «Что, лелеешь планы мести? Думаешь стереть мой клан с лица Сельфроса? Считал, что твоя власть будет вечной? Как же ты ошибался!» — продолжала издеваться Нева. «За все нужно платить. Подайте мне хлыст!» — крикнула своим подручным. «Я хочу, чтобы дерзкий мальчишка познал настоящую боль и научился подчиняться мне». Жилистый вампир с красными пустыми глазами тотчас исполнил приказ, вложив в руку клыкастой твари требуемую вещь. Устрашающий хлыст сплели из жил упыря, а кончик утяжелили острым костяным шипом. Хименес жадно вцепилась в орудие пытки, любовно провела пальцами по широковатой поверхности и облизала губы, на которых играла торжествующая улыбка. Замахнувшись, вампирша ударила. Хлыст со свистом рассек воздух, оставляя на моей щеке рваный след. Я ощутил, как по коже заструилась горячая кровь. «Какая прелесть!» — восхитилась Нева, жадно втягивая носом запах. «Кровь первородного! Невероятно! В цепях, поверженный и жалкий, ты все еще на что-то надеешься. В твоих глазах плещется ненависть, которая придает твоей крови пикантный вкус». Тварь наклонилась ко мне и провела языком по рассеченной щеке. Гадина кормилась мной, демонстрируя полную власть, не сводила до уровня корма, добычи и смаковала силу, которая сочилась из меня. Но я не позволю Неве увидеть страх или слабость. Она никогда не заставит меня умолять. А боль? Она лишь подогревала мою и без того абсолютную ненависть. Разум в это время перебирал десятки вариантов. Запоминал, анализировал. Малейшая ошибка, допущенная вампиршей, обернется для нее смертью. Зверь внутри меня затаился, ожидая своего часа, а пока человеческая ипостась принимала на себя основной удар. «Ты такой яростный, непокорный!» — в восхищении произнесла Нева и провела кончиком хлыста по лицу, оставляя еще один порез. «Но это ненадолго. Я сломаю тебя, сделаю ручным. Ты будешь подчиняться и исполнять приказы, как верный пес. Или даже лучше. Она отступила на шаг, осматривая меня расчетливым холодным взглядом. «Ты станешь живым доказательством, что с Невой Хименес необходимо считаться. Твоя избранная непременно узнает, что с тобой стало. Представь, как она будет корчиться, понимая, что ты моя игрушка». Слова вампирши сочились ядом. Она свято верила в собственную непогрешимость и триумф, считала, что контролирует каждое мое движение. Опьяненная дармовой силой, тварь не замечала опасности. Откуда ей было знать, что глубоко внутри, за показным молчанием и равнодушием к собственной участи, клокотала первородная, древняя ярость? Моя сила была не просто подавлена, а сжата до предела, готовая вырваться в любой момент, подобно цунами, сметающему все на пути. Нева упустила момент, когда жертва превратилась в палача. «Все еще не веришь мне? Думаешь, что сможешь вечно сопротивляться?» Нева отлучилась на секунду и вернулась с флаконом, внутри которого переливалась багряным цветом странная жидкость. «Может быть, у тебя и получилось бы мне противостоять, но только не с этим эликсиром?» Подняла склянку к моим глазам. «Это средство способно укротить самого грозного хищника. Его создатель — Питер Сантелли. Настоящий гений, недооцененный. Одной капли достаточно, чтобы усмирить даже самых неукротимых. Ты будешь подчиняться мне, Хавьер Торрес. Хочешь того или нет? И будешь ползать у моих ног, как щенок». Я молча буравил взглядом проклятый флакон и чувствовал, как бурлит энергия в теле и собирается в тугой комок, а нервы натягиваются до предела. Вампирша открутила колпачок, на конце которого был встроен дозатор. Вместо одной Нева набрала три капли, после чего кончиком острого ногтя прочертила борозду на моем плече и залила внутрь поганую жидкость. «Не бойся, больно не будет», — проворковала она. «Или нет? Это уже не важно. Ты с покорностью будешь принимать все, что я буду с тобой делать». Я ощутил легкое жжение, когда эликсир попал в кровь, а затем ничего, ни слабости, ни оцепенения, лишь легкое покалывание, которое быстро прошло вместе с зажившей раной. Я опустил голову, чтобы тварь не увидела хищного блеска в моих глазах. Пусть думает, что подчинила меня, и убедится, что я не опасен. Лишь бы только освободила из проклятых пут, а дальше ход будет за мной. «О, да!» — торжествующе произнесла Нева. «Вот и первый признак того, что ты готов стать моим рабом. Твоя голова склонилась передо мной, первородный. Как это мило!» Голос вампирши звенел от предвкушения. «Ты станешь моим козырем в борьбе против твоего отца. Клан Торосов рухнет, а я стану еще сильнее. А затем доберусь до каждого древнего мешка с костями, посмевшего перечить мне на совете кланов. Они скоро узнают, на что способна Нева Хименес». Я молча слушал планы твари и ужасался непомерным амбициям. Глаза, прикрытые веками, горели неистовым огнем. Я искусал все губы с внутренней стороны, чтобы не выдать себя ни одним движением, и копил силы для реванша. «Только представь, как отвиснут челюсти у старых пердунов, когда я выступлю на следующем совете. А ты, наследник древнего клана, будешь стоять рядом, покорный и верный. Ты послужишь примером того, что старые порядки рухнули. Обращенные тоже могут обладать могуществом и силой. А твой отец склонится предо мной и признает, что допустил ошибку, когда недооценил меня». Нева настолько погрузилась в яркие фантазии, что не заметила, как у меня расправились плечи, а я поднял голову, прожигая тварь ненавидящим взглядом. Вампирша уже не смотрела на меня, упиваясь мечтами о могуществе. Она была уверена, что я полностью под контролем. «А затем настанет черед Конрада Ричи. Я нанесу ему удар, когда он не будет этого ждать. И я заберу у него Кьяру. Знаешь зачем? Чтобы сломать и подчинить. Пить ее кровь для усиления клана. Она станет моим инструментом на пути к небывалому могуществу». Слова о Кьяре стали последней каплей. Ярость, которая скапливалась во мне так долго, взорвалась, подобно взрыву портального артефакта. Глаза налились кровью, а после их целиком поглотила темнота. Зелье подчинения растворилось в первозданной тьме, пробудившейся в моей крови. Я рванулся с такой силой, что нерушимые золотые цепи не выдержали. Они рассыпались с грохотом, разлетаясь осколками металла и впиваясь в каменные стены. Протыкали податливые тела обращенных помощников Невы, отчего они погибали на месте, не в состоянии пережить столкновение со светоносной магией. Гадюка Хименес не успела даже осознать, что произошло, и отлетела назад, врезавшись в стену. По древнему камню пошли глубокие трещины, посыпались обломки. «Ты!» — прошипела тварь, пытаясь встряхнуться и прийти в себя, но я уже навис над ней. Моя ярость была такой осязаемой, что заставляла вибрировать воздух. Схватив вампиршу за горло, стиснул так, что она моментально побагровела. Я ощущал себя древним злом, выпущенным на свободу. Хищником, вырвавшимся из клетки. Человеческого уже ничего не осталось. Моя кожа покрылась непробиваемой броней. За спиной распахнулись крылья, а руки удлинились, превращаясь в лапы с мощными крыльями. «Вот мы и поменялись местами, Нева», — прорычал я низким скрипучим голосом. «Ты ответишь за каждую каплю крови, за каждое лживое слово, что произнесла. Ты даже не представляешь, что такое настоящая боль». Тварь попыталась вывернуться, ответить, перетекая в боевую форму. Нева сопротивлялась, металась, царапалась, но попытки были такими ничтожными. Я швырял ее на пол, безжалостно ломая кости, бил, впечатывая в стены, вымещал всю злобу, успевшую скопиться за последние часы. «Пощады!» — прохрипела она, не скрывая ужаса перед силой, которую сама же пробудила. Я хотел разорвать тварь на части, но не мог, пока не узнал, где искать Кьяру. Участь гадины давно была решена, но такие, как она, цеплялись за малейший шанс. «Мои планы гораздо масштабнее, чем просто месть», — пророкотал в перекушенное и разбитое лицо Невы. «Мне нужна информация о том, что тебя связывало с Конрадом Ричи. Все, что тебе известно о его экспериментах и планах Сантелли. От того, что ты расскажешь, зависит, сохраню тебе жизнь или нет». Разжав кисть, я брезгливо отступил, наблюдая, как тело сломленной вампирши шмякнулось на пол. Тварь заскулила и тут же поползла, хватаясь за мои ноги. Она рассказала все, что я хотел знать, и даже больше. Сдала всех, кто участвовал в подрыве завода магикаров, и подставила союзников из других вампирских кланов. «Мне нужна связь. Где?» — рявкнул я, понимая, что откровения твари достойны ушей патриарха. Нева заскулила, указывая жестом на выход. «Магистрон мне! Живо!» — проревел так, что от звука задрожали стены. Через 5 секунд двери подвала отворились, и ко мне на трясущихся ногах приблизился вампир, один из подручных Невы, и принес артефакт связи. «Где мы? Адрес?» Мужчина выглядел более вменяемым, чем его хозяйка, поэтому ответил на вопрос, не задумываясь. Судя по всему, гадюка Хименес выдрессировала собственное окружение так, что ни у кого мысли не возникало о побеге или сопротивлении. Я набрал номер патриарха и нажал на вызов. «Отец, я нашел Неву Хименес. У меня очень интересные новости. Наш договор нуждается в серьезном изменении. Есть веские доказательства ее предательства и сговора со Светоносным». «Говори», — сухо произнес Анхель. Без лишних эмоций я рассказал, как попал в ловушку и стал свидетелем общения Невы с Конрадом Ричи. Не забыл упомянуть о планах обращенной, которыми она так неосторожно похвасталась передо мной, и о зелье подчинения. «Отец, мне нужна помощь». Голос стал жестче. «Конрад держит избранную в плену. Мы должны немедленно вызволить ее, пока не стало поздно. Ричи ответит за все злодеяния перед нашим кланом и семьями тех, чьи представители сгинули в лаборатории». Патриарх задумался, несколько секунд переваривая информацию. Его ответ прозвучал жестко и расчетливо, как всегда, когда он получал важные новости. «Сын, твое сообщение весьма ценно. Нева Хименес давно вызывала подозрения среди глав других кланов. Ты действовал мудро и решительно, позволив ей раскрыть свои намерения. Наш договор будет пересмотрен. Что касается избранной, мы не можем позволить, чтобы она оставалась в руках Светоносного. Его эксперименты несут опасность нашему виду, поэтому затрагивает все кланы. Я немедленно высылаю к тебе наших бойцов. Уверен, к нам присоединятся другие семьи, которые жаждут мести за погубленных сородичей. Встретимся на границе владений Конрада Ричи. Настала пора для мести. Никакой пощады. Я сунул магистрон в карман уцелевших брюк и хищно осмотрелся. Следующий вызов отправил Сильвии, чтобы она привезла защитную одежду и артефакты. Нева тихо скулила, осознавая, что древние не простят наглости и слов, сказанных в их адрес. Но судьба предательницы меня не волновала. Она еще дышала лишь потому, что требовались ее показания на совете кланов, который непременно состоится после штурма владений Светоносного. Клановые воины прибыли через четверть часа, преодолев полгорода в стремительном беге, доступном лишь вампирам. Я сдал преступницу в руки старшего воина клана, которому надлежало доставить ее в наши казематы, выгрести документацию и задержать всех представителей клана Хименес. Я же с двумя десятками элитных бойцов, облаченных в тяжелые зачарованные доспехи, устремился к району, где проживали светоносные. К границам их земель уже стекались союзные кланы, в которых ненависть к извечным врагам не притупилась за долгое время хрупкого мира. Мы собирались восстановить справедливость. Никакие договоры и законы, защищающие светоносных, не могли этому помешать. Я шел туда, где томилась в плену избранная. И моей решимости хватало, чтобы выступить против давнего могучего противника и схлестнуться с ним в смертельной битве.